21 октября. Суббота. Все последние дни занимались тем, что укрывали картофельные бурты на дальнем поле. Наш Адольф II совсем озверел. Сегодня после обеда примчался на мотоцикле к буртам, к каждому придрался, на всех наорал. Показалось ему, что в одном месте слой соломы недостаточен, а в другом земли мало накидали. И чего бесится, все равно же, не видать ему этого картофеля. Ведь не может быть, чтобы до весны осталось все без изменений. Шмидт словно бы угадал мои мысли. «Что?» – заорал. «Надеетесь, что ваши русские будут жрать эту картошку? И не ждите, и не надейтесь. Сейчас вермахт готовит такое оружие возмездия, которого еще никогда не было на свете. От вашей России останется лишь мокрое место». Гад ползучий. Уже сколько раз он портил всем нам настроение этим неизвестным, устрашающим оружием возмездия. Испортил и сегодня. Конечно, мы постарались не придать значения его словам, но все равно тревога вползла в сердце. Вдобавок еще и погода окончательно испортилась. Повалил мокрый снег. До конца работы все вымокли, перемерзли. Шла домой с одним лишь желанием в душе. Сейчас приду, сброшу с себя мокрое тряпье. Потом, назло всему, заведу патефон. Вчера вечером только мы с Симой принялись чистить картошку для ужина. Как вышедшая на крыльцо Нинка сказала: «А вон и Джонни идет по железной дороге». Я выглянула за дверь. В опускающихся сумерках по шпалам действительно спешил по виду совсем незнакомый парень. И вовсе это не Джонни. По-видимому, какой-то приезжий фриц, шагает с чемоданом. Но незнакомец и впрямь оказался Джоном. На этот раз он был облачен в цивильное допотопное полупальто с облезлым плюшевым воротником. И где только откопал такое. На потемневших кудрях таяли рыхлые снежинки. Торопливым шагом проскочил по задворкам мимо дома Гельба, стремительно, чтобы Эрна не увидала в окно, взбежал на крыльцо. «Не ждала?» – спросил, когда я закрывала за ним дверь. «У меня выдалась свободная минутка, и я решил проведать вас». Мы не виделись с Джоном уже больше недели, и я, конечно, обрадовалась ему, но одновременно и всполошилась. «Мистер заключенный, вы, однако, совсем распустились, рискуете схлопотать для себя новые неприятности». «Не ворчи, я ненадолго», – Джон загадочно улыбался. «Ты же знаешь, я не самовольна. Вахман в курсе моих дел. Кроме того, я принес тебе подарок. Только сегодня достал его. Я просто не мог ждать до воскресенья». «Подарок?» Сима, Нинка и я с любопытством смотрели на изящный темно-серый чемоданчик, который Джонни с лукавой таинственной улыбкой поставил на стол. Вот он откинул крышку. «Патефон! Но какой миниатюрный! По сравнению с тем, что было у нас до войны, прямо-таки игрушечный. Ну, Джон, ну молодец, угадал, чего мне больше всего хотелось». Под восторженный Нинкин виск я сжала его руку. «Спасибо, Джонни, ты столько делаешь для нас. Однако где сумел ты раздобыть такой чудесный подарок? Ведь сейчас у немцев подобные вещи днем с огнем не сыщешь». «Ах, это не важно. Какая тебе разница, где?» Джон покраснел от удовольствия и от смущения. «Слушай теперь музыку и радуйся. Жаль только, что пластинок маловато. Всего 5 штук. Но, может быть, мне удастся еще раз добыть». Ужинали мы под звуки вальса и танго. Джонни тоже принял участие в нашей трапезе. С удовольствием уминал картофельное пюре с простоквашей. Сообщил приятную новость. В середине октября взята Рига, а вчера советские войска освободили Белград. Я поделилась с ним новой тревогой от слов Шмидта. «Не бери в голову, ерунда все это», — сказал Джон. «Просто надо же как-то фюреру подбодрить немецкий народ, который уже окончательно потерял веру в него. Ведь фронт-то уже на территории Германии. Хотя...» — он на мгновение задумался. «Хотя кто его знает? Ведь эти проклятые фрицы способны сейчас на любую пакость». Пришел ненадолго, растянулось на несколько часов. После ужина мы остались с Джоном в кухне. Снова завели патефон. «Поучи меня, пожалуйста, танцевать», — — попросил он. «Будто ты не умеешь», — усомнилась я. «Меня некому было учить», — явно слукавил Джон. «К тому же, ты знаешь, я все время должен играть. Вы все, когда собираетесь у Степана, танцуете, а я только играю». «Ну что же, приглашаю вас, милорд, на дамский танец». Мы попробовали было покружиться в вальсе, однако Джон и в самом деле оказался ужасно неповоротливым, неуклюжим. «Слушай, ты как медведь, оттоптал мне в конец ноги. К тому же мы мешаем спать Юзефу в его кладовке, да и все остальные, кажется, тоже улеглись, так что музыка им сейчас ни к чему». «Мне уже уходить?» — сразу поскучнел Джон. «Между прочим, я мог бы сегодня немножко подольше здесь остаться. Проверка у нас прошла благополучно, поэтому Вахман сейчас добрый». «Послушай», — он смотрел на меня с неуверенной улыбкой. «Послушай, если тебе еще не хочется спать, давай посидим тихонько хотя бы с полчасика. Расскажи мне еще что-нибудь о себе. Ну, например, какой ты была в детстве? Чем увлекалась? Какие игры предпочитала?» «Какой я была в детстве? Для меня мысленное возвращение в прошлую жизнь всегда пожалуйста». Я тотчас вспомнила и рассказала Джону о том, как в одно время, наверное, мне было лет тогда 8-9, не больше, мечтала быть летчицей и как уговорила свою подружку Лиду Соколову прыгать поочередно, уподобясь парашютистам с высокой, приставленной к крыше сарая лестницы, раскрыв над собой мамин белый кружевной зонтик. И как однажды, оступившись, сорвалась с лестницы и повисла вниз головой, зацепившись за одну из верхних перекладин подолом прочного, сшитого мамой из чертовой кожи платья. И сколько стыдных, горьких минут пережила, пока прибежавший на наши отчаянные крики брат Костя снял меня с перекладины, а затем, перевернув и подшлепнув в сердцах под зад, поставил на ноги. А еще я увлекалась цирком, обожала дрессировать домашних животных. Началось это с того дня, когда тетя Ксения сводила нас с Ядькой в цирк на Мойке. И, как ни странно, дрессировка получалась. К примеру, наша собака Векша здорово научилась петь. Происходило это так. Я появлялась на крыльце с Костиной мандолиной в руках, а псина, тотчас же, визжая и поскуливая от нетерпения, вылезала торопливо из будки. Я трогала струны, брала первые аккорды, а Векша с готовностью становилась на задние лапы, запрокинув кверху морду, кружась и балансируя передними лапами, принималась с чувством подвывать в такт мелодии. Помню, особенно почему-то нравился собаке романс «Ах, зачем эта ночь так была хороша?». Рядом стояли домочадцы, дачники хохотали, держась за бока. А Векша словно бы и не замечала никого, настолько бывала поглощена своим пением. Но если признаться честно, то моей заслуги как дрессировщика тут не было. Просто я как-то случайно обнаружила, что наша беспородная дворняга обладает удивительным природным музыкальным даром. Едва заслышит какую-либо мелодию, тотчас начинает беспокойно метаться, скулить. Вот на этих ее способностях мы и строили с ней свои номера. А однажды я испытала себя в качестве наездницы, решила укротить Борова. Этот Боров по кличке Сенька был большим, жирным и ужасно хитрым и коварным существом. Чуть прозеваешь задвинуть щеколду на дверце его закутка, как смотришь, он уже в огороде. И главное, несется не куда-нибудь, не на картофельное, положим, поле, а именно на грядки с огурцами и помидорами. Так произошло и в тот раз. Стоял теплый июньский вечер. Мы с ребятами-дачниками играли на луговине в лапту. На батарее возле шлагбаума уже собирались группами красноармейцы, готовились к вечернему песенному марш-броску. Я уже писала здесь о том, что буквально в нескольких десятках метров от нашего дома располагалась зенитная батарея, предмет неустанных воздыханий, надежд и разочарований нас, подрастающих деревенских девчонок. Возле крыльца, опустив скоромысел на землю только что принесенные из солдатской кухни ведра, полные густых жирных помоев, стояла, отдыхая, моя мама, о чем-то судачила с дачницей тетей Дусей. Подавая очередной мяч, я краем глаза увидела, как в проеме распахнутых ворот появился Сенька. Похрюкивая и добродушно щуря от закатного света заплывшие глазки, Боров с довольным видом постоял несколько секунд на месте, затем, вихляя жирным задом, торопливо устремился в огород. Подобрав возле канавы увесистую палку, я поспешно бросилась за ним. Вспомнила, что опять забыла запереть дверцу. Однако Сенька, ловко увертываясь от палки, сумел таки настырно проскочить на грядки. Тогда я, рассвирепев от его неповиновения и от собственной оплошности, не раздумывая, вскочила верхом на спину Борова, ухватилась руками за мягкие теплые уши. Что тут было? Обезумевшее от страха животное огласило пронзительным воплем всю округу. Выскочив на дорогу, стремглав понеслось к дому. Не в силах соскочить с кабаньей спины, словно бы охваченная каким-то странным оцепенением, я с ужасом видела, как Сенька держал курс прямо на помои. Мгновение, и одно из ведер взлетело от мощного удара пятачка вверх. А на маме и на ее собеседнице гроздьями, будто причудливые серьги, повисли лоснящиеся от сала макароны. С волос из платьев стекали ошлепья каши, горохового супа, размокшего хлеба. Сенька, не переставая истошно визжать, сходу пронесся к воротам, а я, наконец-то шлепнувшись, как куль на землю, тут же вскочила, спасаясь от справедливого маминого возмездия. Прихрамывая, стремглав побежала прятаться на задворке. И все это происходило под громовой хохот собравшихся возле шлагбаума красноармейцев, под дружный смех девчонок и мальчишек, моих товарищей по лапте. Господи, как же я потом стыдилась показываться на улице. Особенно стеснялась и избегала военных. Ведь уже была довольно большая девица, и кое-кто из красноармейцев даже оказывал мне явные знаки внимания. Мне долго-долго казалось, что любой из них, завидя меня, невольно улыбается, вспоминает тот злосчастный вечер. Ну а какие были у меня игры? В дошкольные годы девчоночьих почти никаких. Я росла преимущественно в мальчишеском обществе. Имела трех братьев. Кроме того, в доме постоянно толкались их друзья и приятели. Естественно, что и жила я их интересами. Часто была у них на побегушках. Выполняла разные мелкие поручения. Помню, как не раз, дрожа от страха, стояла в душные, заполненные сверчковой трескотней августовские вечера на шухере у ограды соседского сада. Напряженно следила, не вспыхнет ли свет в окнах темного дома, не проснется ли, почуяв что-то неладное, старая его хозяйка, которая обычно отправлялась на покой еще засветло, с петухами. В этом доме тихо доживала свой век одинокая старуха, по национальности немка, а по прозвищу Мельничиха. Когда-то ее муж был владельцем небольшой, стоявшей на нашей речке мельницы, что обслуживала все окрестные деревни. Мельницы этой мне не довелось видеть, она уже давно исчезла. Остались от нее лишь деревянный подводный щит с глубокой запрудой, с которого так хорошо было нырять в воду. Так вот, мои братцы в компании таких же сорванцов иногда совершали набеги в огород и в сад мельничихи. Трясли яблони и груши, таскали с грядок овощи. Мне же поручалось зорко следить за окнами и в случае опасности подать знак, квакнуть по-лягушачьи. Я очень старалась, и за это мне разрешалось принять участие в общей трапезе. Сидя после разбойного набега на берегу посеребренной лунным светом речки, сочно хрупали едва ополоснутыми в воде морковью и репой, хрустели кислющими недозрелыми яблоками и терпкими, твердыми, словно камни, совсем еще невкусными грушами. А ведь все это в изобилии росло и в своих садах и огородах. Но видно, так уж устроен человек, что все запретное чужое кажется ему и заманчивей, и слаще. От своих же братьев я научилась свистеть, стреляла из рогатки, а особенно полюбила рыбачить. В свободные часы часто просиживала на речке с удочкой. Я слушала их разговоры, иногда меня милостиво допускали до этого, вникала в их занятия, читала их книги. Помню, как втайне от Кости, он у нас самый заядлый книгачей, прочла совсем еще зеленой девчонкой роман Эмиля Золя «Жерминаль». Многое, наверное, не поняла, но сцена, где сумасшедший старик-шахтер сжимает корявыми пальцами нежную, трепетную шейку юной красавицы Сесили, еще долго-долго мерещилась мне по ночам. «Твои братья, конечно, очень любят тебя», — сказал Джонни, явно не желая заканчивать наши, вернее, мои воспоминания. «Знаешь, я иногда силюсь представить тебя в твоей привычной обстановке. Мне кажется, что в вашем доме всегда было много тепла и музыки. Мне почему-то видятся твои братья с гитарами либо с аккордеонами в руках. Вот уж, подумалось мне, поистине попал пальцем в небо. Моему старшему брату Мише, как говорится, слон на ухо наступил. Не блещет также музыкальными способностями и Ваня». «Да нет, не совсем так», – желая быть объективной, ответила я. «Правда, в нашем доме были музыкальные инструменты, но только струнные – гитара, мандолина, домрушка, балалайка. А играл на них лишь один Костя, мой средний брат. Ну, еще я пыталась иногда что-то смузицировать. Миша, старший брат, был весь занят техникой, считался первым трактористом в нашем районе. А младший брат Ваня все дни работал с лошадьми. Из нашей семьи, продолжала я рассказ, лишь Костя оторвался от земли, ушел в город. Один наш родственник работал в ресторане шеф-поваром. Он взял Костю к себе, где тот тоже выучился на повара, а затем плавал судовым коком на ледоколе «Ермак», на том самом, что снимал с Северного полюса Папанинцев. Скорее всего, я тоже покинула бы деревню, так как мечтала о высшем образовании. Все наши домашние одобряли это мое стремление. Проклятая война разрушила все планы. «Какими разными жизнями мы жили», – задумчиво произнес Джон. «Знаешь, мне очень жаль, что мы, англичане, так плохо знали Россию. В нашем представлении ваша страна – это снега, бесконечные метели, холод, медведи и волки на дорогах, а люди – что-то наподобие орангутангов с дубинками в руках. А вы, оказывается, читаете французских авторов, строите какое-то необыкновенное по своей прогрессивности общество, снаряжаете научные экспедиции на полюса. Знаешь, мне очень стыдно, но я никогда не слышал о людях, которых ты назвала папанинцами». Стрелки на часах уже показывали половину второго, когда мы, спохватившись, закончили свои воспоминания. Стараясь не шуметь, на цыпочках вышли в коридор. Я откинула засов. Чернильная темнота окутала небо и землю. Невнятно лопотали о чем-то сухие листья в раскидистых ветвях старой груши. «Спасибо тебе огромное за сегодняшний вечер», — сказал из темноты невидимый Джон. И в его голосе мне послышались плохо скрытые тоскливая робость и неуверенность. И тотчас привычная теплая волна окатила мое сердце. «Ну, подойди же», — в смятении мысленно приказала я ему. «Подойди и обними меня. Ведь ты же видишь, не можешь не видеть, что я жду этого. Я хочу ощущать тепло твоих рук, прикосновение твоих губ. Я знаю, оно, это прикосновение, будет бережным и нежным. Подойди же». Но он не подошел, не понял, что ли, моего приказа. И я тоже с усилием сдержала себя, чтобы не шагнуть к нему навстречу. «Ну что ты, Джонни, это я должна благодарить тебя. Спасибо еще раз за такой чудесный подарок. Как ты дойдешь в такую темень? Ты же не увидишь тропинки через поле». «Ничего, добегу. Спокойной ночи, дарлинг, и пусть тебе приснится хороший-хороший сон». Я закрыла дверь и, осторожно, стараясь не скрипеть половицами, направилась в комнату. Со стороны Лёшкиной кровати раздавался густой, прерывистый храп. Деликатно сопела Сима. Выводила тоненькие рулады простуженным носом спящая Нинка. И только там, где лежала мама, царило безмолвие. «Ну, так и есть, не спит. Сейчас начнет выговаривать про совесть». «У тебя есть совесть?» — спросила мама сердитым шепотом. «Ну сколько можно сидеть и болтать без конца? Уже, наверное, скоро утро». «Ничего подобного, еще только половина двенадцатого», — соврала я. «А ты-то что не спишь? Спала бы да спала себе спокойно. Уснешь тут с вами», — в сердцах отозвалась прежним сердитым шепотом мама. А через минуту уже другим, любопытным тоном поинтересовалась. «О чем это вы оба там так хохотали? Надо же! Услышала! А ведь мы так старались не шуметь!» Вспомнив, как Джон, изогнувшись от смеха на стуле, зажимал себе рот ладонью, я невольно снова улыбнулась. «Да так!» — вспоминали детство. Я уже засыпала, уже почти погрузилась в вязкую теплоту сна, когда мама обиженно и с укором философски изрекла в темноту. «Вот будут у тебя самой дети, дочери, тогда и поймешь, почему матерям не спится». 24 октября. Вторник. Только сейчас ушли Степановы орлы, принесли записку от Джона, а в ней всего несколько слов. «Если хочешь видеть меня еще, напиши. Дж». Я уже и вырвала было лист из тетради и уже взяла в руки свою самопишущую парижскую ручку, но потом сказала Генке и Тольке. «Спасибо, мальчики, ответа не будет». Но вот они убежали, а я снова кляну себя самыми последними словами. Ведь опять я сама, своими руками и своей дурной башкой все разрушаю. Ведь он не придет теперь сюда, это ясно. Не придет ни за что. И я из-за своей идиотской гордости тоже не решусь пойти к Степану. И мы с ним никогда больше не увидимся. А что, собственно, произошло? Так, пустяшная, глупая ссора, почти не из-за чего. Да и не ссора даже это. Просто он сказал, возможно, в сердцах, несколько дурацких слов, явно не соответствующих истине. А я, неприятно уязвленная и задетая этими словами, почувствовала себя так, будто на меня опрокинули ушат с ледяной водой. Тоже выпалила в ответ какие-то зряшные, дурацкие слова, между прочим, также далекие от истины. И словно бы невидимая черная кошка пробежала между нами. Но ведь сегодня он все-таки переломил себя, сделал первый шаг к примирению, а я, как всегда, показала свой норов, повела себя как последняя идиотка. Поделом же мне. О том, что произошло в воскресенье, я расскажу как-нибудь позже. Обязательно должна рассказать об этих двух интересных событиях. Возможно, даже завтра. А сейчас душевное смятение опять велит мне взять в руки мою стихотворную тетрадь. Джону. Тетрадный лист и бел, и чист. Лежит передо мной. В глазах лишь ты. В уме мечты. Болит душа тоской. Мне тяжко. Писать нет силы, хотя зудит рука. Так иногда рвет конь удила, сердясь на седока. В душе томятся два желания, борясь между собой. Одно — писать тебе послание, второе — быть немой. Я знаю, что и ты там злишься, насупленный хандришь, и с бабцей нехотя бронишься, на Нинку не глядишь. Промолвишь с Джорджем два словечка, покрутишь граммофон, вздохнешь и выйдешь на крылечко, осмотришь небосклон. На койку рано заберешься, но не сомкнешь и глаз. Ни разу ты не улыбнешься, нахмуришься не раз. Но вот вздохнешь и отвернешься. В душе твоей зима. Письма ты так и не дождешься. Я остаюсь нема. 26 октября. Четверг. Итак, о воскресенье. В начале о первом событии. В тот день опять были на окопах. Но, к великому нашему сожалению, с русскими пленными совсем не пришлось поговорить. Только смогли издали помахать друг другу руками. Почему-то среди серых шинелей я не увидела черного бушлата, и неожиданно тревога кольнула сердце. Не случилось ли с ним, с Димкой, чего плохого? Чертов вахман, им опять оказался тот гнусный рыжий очкарик, даже не пустил нас близко к траншее, а сверток с собранными нами продуктами, что мы смиренно положили перед ним на ящик для проверки, пнул брезгливо ногой, уронив его при этом на землю, и велел немедленно все разобрать. Разобрать и даже не пытаться хоть что-то, хоть самую малость передать русским пленным. Иначе... Иначе не миновать сегодня кое-кому отсидки в холодной, что при полицейском участке, вместе с крысами. Так было обидно. Мы с Галей едва не ревели от досады и злости, а Вера та совсем разошлась, чуть не вцепилась очкарику в рыжие лохмы. «Ну ты, нацист недорезанный!» — ласково сказала она, улыбаясь ему в лицо бледными дрожащими губами. «Зачем же ты хлеб-то пинаешь? У тебя его много, да? А нашим пленным есть нечего. Посмотри, они уже пухнут с голодухи. Ну ничего, может и тебя скоро коснется такое же. Тогда по-другому запоешь». Вряд ли недорезанный нацист смог понять столь проникновенный Веркин монолог. Иначе он не отмахнулся бы от нее так небрежно. Мол, иди, иди, работай. И чтобы я больше не видел тебя тут. Но мы все-таки сумели передать красноармейцам то, что принесли. Возвращаясь домой, специально поджидая колонну пленных, замедлили шаг. И когда они поравнялись с нами, Галя, действуя по заранее разработанному нами плану, отвлекла внимание Вахмана каким-то громким возгласом. А мы с Верой в этот же момент бросили в колонну два свертка, что несли под полами своих пальто. «Спасибо, девчата», — негромко произнес шедший с краю знакомый мне по первой встрече высокий голубоглазый парень с прожженной на спине шинелью и озорно подмигнул нам. Уж не знаю от чего, от того ли, что удалось так удачно обмануть рыжего очкарика, или от того, что я увидела в глазах пленных неподдельное восхищение, только мое сердце мгновенно переполнилось ответной любовью к этим измученным, истощенным и голодным людям. И я неожиданно для себя сказала им в великом волнении: «Товарищи, дорогие наши товарищи, мы знаем, вам трудно сейчас, но вы, пожалуйста, не падайте духом. Это не важно, что вы теперь в плену. Все равно вы все, пехотинцы, летчики, танкисты, вы все в наших глазах герои». А Вера, поддавшись, видимо, моему порыву, охваченная таким же непонятным волнением, вдруг громко, четко и раздельно выговаривая слова, запела: «Броня крепка, и танки наши быстры, и наши люди мужества полны». Тишина зависла над дорогой. В этой испуганной, гнетущей тишине я даже ясно услышала, как торопливо колотится мое сердце. И вдруг из колонны военнопленных взвелись сразу с десяток голосов, подхвативших песню: «В строю стоят советские танкисты, своей великой родины сыны». Бегал вдоль колонны, потрясая автоматом и изрыгая угрозы разъяренный вахман. Проезжавший мимо легковой автомобиль, где сидели два цивильных типа, сначала слегка замедлил ход. Типы, любопытствуя, что же здесь происходит, высунули из оконцев головы, но тут же, испугавшись, отпрянули назад. Автомобиль же, рванувшись, исчез в легком облачке газа. А над дорогой летела торжественно суровая: «Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда нас в бой пошлет великий Сталин, и первый маршал в бой нас поведет». Теперь пели не только пленные, но и шагающие бок о бок с ними восточники и поляки. Те же, кто успел уйти вперед, либо останавливались, поджидая колонну, либо шли с радостными лицами ей навстречу. А отставшие, наоборот, торопливо догоняли ее, тут же присоединялись к поющим. «А если к нам полезет враг матерый, он будет бит повсюду и везде». Наконец Вахман надумал: «Колонна! Бегом марш!» — заорал он и для острастки поднял вверх автомат. Сухая автоматная очередь вспорола воздух. Спугнутая неожиданной стрельбой песня оборвалась на полуслове. «Бегом марш!» — разорялся багровый от натуги очкарик, и колонна дрогнула, смешала шаг. Красноармейцы нехотя побежали. Кто-то из них, обернувшись, крикнул: «Товарищи, девчата, вы не спешите за нами! Чтобы не было для вас неприятностей, идите спокойно. Мы одни ответим за все». Однако ответ держать пришлось не только им. Возле полицейского участка два хмурых солдата без объяснений заворачивали всех остарбайтеров и поляков на площадь. Когда собралась толпа примерно человек в 50, из дверей участка показался деревенский вахмайстер при полной амуниции в пенсне с дымчато-темными в золотых ободках стеклами. Обвел молчаливо настороженную толпу равнодушно холодным взглядом. «Что произошло там, на трассе?» — спросил негромко. «Отчего и у кого появилось вдруг песенное настроение? «Попрошу этого человека выйти сюда». Толпа молчала, не шелохнувшись. «Имя зачинщика», — повторил Вахмайстер жестче. «Если у нарушителя не хватает смелости самому признаться в совершенном, прошу назвать имя зачинщика. Остальные будут тотчас отпущены по домам». Толпа молчала. «Ну что же, стойте здесь до ночи». В голосе Вахмайстера была угрюмая усталость. «Стойте, стойте, пока не скажете то, что я требую». Внезапно дымчатое пенсне уставилось на нашу тройку. Отдутловатое лицо блюстителя порядка слегка оживилось. «А-а-а!» — протянул он и поманил меня пальцем. «Подойди-ка, пожалуйста, сюда. И ты тоже!» — он ткнул пальцем в Галю. «Подойдите обе!» «Господи, помоги мне!» — помолилась в смятении я, когда мы с Галей, испуганные, но храбрящиеся, приблизились с пылающими лицами к Вахмайстеру. «Я знаю вас обеих», — сказал он благосклонно. «Знаю также, что вы не способны на вранье, либо на утаивание, и, несомненно, скажете мне, кто был зачинщиком безобразия на трассе». «Господин Вахмайстер», — сказала я, честно и преданно глядя в темные кружки стекол. «Господин Вахмайстер, извините меня, пожалуйста, но я не совсем понимаю, о каком безобразии должна вам сообщить». «Говори, кто первый начал эту идиотскую песню!» — повысив голос, нахмурился Вахмайстер. «Мне доподлинно известно, что зачинщик не из военнопленных. Ты там была, не можешь не знать». «Ах, песню! Но я не знаю, честно, не знаю, кто первый начал. По-моему, запели все одновременно. Правда-правда, господин Вахмайстер?» Я обернулась к Гале. «А ты? Может, ты слышала?» «Нет». В растерянности, недоуменно пожав плечами, протянула Галя. И, видимо, от испуга добавила уж совсем несуразное. «А где пели-то?» «Гейтвек! Пошли вон!» — гаркнул, побагровев, Вахмайстер. И, отвернувшись от нас, махнул в толпу рукой. «Пошли все вон, бездельники! Но предупреждаю, если еще раз повторится подобный инцидент, мы не станем искать зачинщиков, а каждый десятый нет». Каждый пятый астарбайтер и поляк будут немедленно отправлены в концлагерь. Немедленно! Все! Я предупредил. Домой мы возвращались победителями. Особенно геройски чувствовала себя Вера. «Девчонки, какие же у нас люди, просто замечательные!» Вся сияя, возбужденно говорила она. «Ведь когда я запела, рядом были даже малознакомые восточники и поляки. Они же видели, слышали, но никто из них не выдал меня. Какие же все замечательные!» Тут Вера совсем разошлась от своего геройства и бесшабашно заявила, что она и не подумает сейчас идти к себе. Пусть колдовка сама кормит свиней, а отправится к нам и останется у нас часов до восьми. «Слушай, Верушка», — предложила вдруг она, «а давай перекусим сейчас чем-нибудь у вас и пойдем к Степану. Узнаем, почему Нинка не была сегодня на окопах. Заодно расскажем ей обо всем. Может, там англики будут. Потанцуем. Давай, а?» «Симушка», — обратилась она без промедления к Симе, «ты дашь мне свои туфли? Они мне как раз в пору. И платье то зелененькое. Не идти же на танцы в клемпах». Мне тоже вдруг страшно захотелось пойти к Степану, увидеть не только Нину, но и Джона. Он не обещал в тот вечер быть у нас. И мы с Верой, быстренько перекусив, чем попало, обеда не стали ждать, это было бы слишком долго, отправились принаряженные к Степану. И вот тут я начинаю рассказ о втором произошедшем в тот день событии, от которого всю эту неделю такое мерзкое настроение. Пришли к Степану уже около 5 часов. К нашему великому разочарованию там никого из посторонних не было. В комнате находилась одна бабца. Сидя возле камина, ловко работала вязальными спицами. Она приветливо встретила нас, сказала, что скоро должны подойти Степан с мальчишками. Обнадежила, что непременно будут и англичане, и другая молодежь. Бабся сообщила, что Нина трудится в эти дни в господском доме, заменяет заболевшую горничную фольксдейтчиху, поэтому не была сегодня на окопах и, по ее мнению, вряд ли сможет прийти сейчас сюда. Немного погодя, заявились Яник с Вацлавом, а за ними пожаловали Ольга с Марьяной. Ольга едва кивнула мне. Следом пришли Томас с Фрэнком и Джорджем, новенькие из английских военнопленных, а чуть позднее Джонни. Разговор отчего-то не клеился. Ольга, сидя на скамье между Томасом и Фрэнком, откровенно игнорировала нас с Верой. Оживленно болтала то с одним, то с другим. Громко, неестественно хохотала. Яник попробовал было играть на губной гармошке, но танцевать никто не выходил. Джон выглядел непривычно угрюмым. Поздоровался как-то слишком сухо и сразу отошел в сторону. А вскоре, к моему величайшему недоумению и досаде, ушел совсем. Что произошло? Я терялась в догадках. Неужели причиной присутствия Ольги, ее вызывающее поведение? А, быть может, получил неприятное известие из дома? Но почему же тогда ничего не сказал, не поделился своей тревогой? Я попыталась осторожно выведать о нем у бабцы, но та ничего не знала и была тоже немало удивлена его столь странным поведением. Примерно минут через 40 мы с Верой, чувствуя себя совершенно неуместно, решили, несмотря на дружные уговоры Яника, Вацлава и Джорджа, идти домой, и в дверях неожиданно столкнулись с Джоном. Ворот его шинели и верх пилотки были густо усеяны капельками измороси. Я поняла, что он вышел одеться и что затем долго ходил по улице, по-видимому, поджидая кого-то. Кого же? «Ты сейчас к себе домой, в Литчино, или еще зайдешь к ним?» Бесцеремонно и как-то излишне резко спросил он Веру, кивнув при слове «к ним» на меня. «Домой», — пролепетала Вера, хотя буквально 10 минут назад мы договорились с ней, что пойдем сейчас к нам и часов до 8 поиграем в карты с Джованни и Кончиттой, которые наверняка уже давно торчат у нас. «Тогда я вас провожу», — тоном нетерпящим возражений заявил Джон и, не дожидаясь ответа, крепко взял обеих под руки. Чтобы не напороться на квашника, пошли по тропинке через поле. Настроение нашего провожатого передалось и нам, и мы чувствовали себя скованно. Джон угрюмо отмалчивался, а мы с Верой принялись что-то болтать о погоде, мол, какая она дрянная и мерзкая, и когда же, наконец, наступят морозы. У переезда распрощались с Верой. Я почувствовала, как она облегченно вздохнула, и дальнейший путь продолжили вдвоем. «Джонни, у тебя что-то случилось?» — как можно участливее спросила я. Едва мы остались одни. «У меня? Нет, у меня все в порядке», — ответил он, странно хмыкнув и упирая на слово «у меня». «Мне кажется, что как раз наоборот. Это именно у тебя что-то произошло». «Сплошные загадки». «Я не понимаю тебя. Объясни, пожалуйста, что ты имеешь в виду?» «Изволь, я объясню». «Но сначала скажи, был ли кто-нибудь у тебя не так давно из наших ребят с Малкирая?» «Ах, вот оно что!» По-видимому, он откуда-то узнал о недавнем посещении нашего дома двумя англичанами с Малкирая, Жука и его приятеля, и теперь толкует этот, в общем-то, несостоявшийся визит в каком-то неприглядном для меня свете. «Знаешь, Джонни, я могла бы вообще ничего не говорить тебе, потому что твой тон просто оскорбителен. Однако скажу. Да, были. Пришли двое и сразу же ушли. Вернее, их выпроводили». «Подожди, не злись». Его рука крепко сжала мой локоть. «Расскажи, пожалуйста, подробней». «А подробностей нет никаких. Но если это для тебя так важно, пожалуйста. Пришли они что-то поздно. Кажется, в 10:00. Я уже была в постели. Читала. Юзеф открыл им. Позвали меня. Я оделась, вышла в коридор. Смотрю, стоят двое. Одного из них узнала, зовут Дэвид. Познакомилась с ним, когда работала у Клотта. Имя другого не знаю. Спросила, что нужно. Ответили, пришли в гости, мол, хотят поближе познакомиться, поговорить. Я извинилась и сказала, что гостей мы не принимаем, тем более в такое позднее время. Добавила, что им должно быть известно, что встречи англичан и русских здесь категорически запрещены. Юзеф, он стоял рядом, распахнул дверь, и они удалились. Вот и все. «Дрек и швайнерай, вонючие свиньи», — пробурчал Джон. «Я, между прочим, так и подумал». Он снова до боли сжал мой локоть. «Да подожди ты, не дергайся. Выслушай теперь меня. Представляешь, эти подонки, вероятно, с досады, или чтобы не уронить свой авторитет в глазах других, распустили слух, что будто бы очень неплохо провели с тобой вечер. А ты поверил. Нисколько я не поверил. Просто противно было слушать бахвальство этих кретинов. Ну ничего, теперь надолго заткнуться. Кстати, если тебе доведется встретиться с ними, не удивляйся их помятым физиономиям. Ты что, дрался с ними? Дрался? Фи, как это пошло. Просто я побоксировал с обоими и слегка каждого нокаутировал. В следующий раз подумают, как языками трепать. Джон продолжал еще о чем-то рассказывать. Я же, слушая его вполуха, с негодованием и с досадой думала о том, какими подлыми людишками оказались тот жук и его приятель, действительно заявившиеся к нам как-то вечером недели полторы-две назад. Я забыла записать здесь об этом. Мерзко-пакостно было на душе еще и от того, что придуманная ими гадкая сплетня о якобы неплохо проведенном вечере со мной не имела абсолютно никаких оснований, ведь все происходило именно так, как я рассказала Джону. Но тут мне мысленно и не кстати представились помятые стараниями Джона самоуверенные, благоухающие одеколоном физиономии незадачливых визитеров, и я не смогла удержаться от смеха. Произошедшая между тремя английскими джентльменами сцена выяснения отношений раскрылась вдруг в самом комичном свете. Ведь будь на месте Джона наш русский парень, он наверняка не стал бы деликатничать, а просто врезал бы тому, кого считает подонком, пару раз по морде, и все. А тут, подумать только, вызов на бокс с последующим нокаутированием. «Пожалуйста, не сердись на меня», сказала я, не в силах побороть смех, глядя на мрачное, без улыбки, лицо Джона. «Знаешь, меня просто рассмешило то, что ты сказал про помятые физиономии». Говоря это, я испытывала огромное теплое чувство признательности к Джону, от которого в эти минуты словно бы исходило ощущение надежности и благородства. Мне хотелось сказать синеглазому, облаченному в грубую армейскую шинель парню, что я безмерно благодарна ему не только за то, что он столь изысканно проучил наглецов, но и за все, что он делает для меня, что я очень ценю нашу дружбу и счастлива ею, этой дружбой, и что мне еще ни с кем и никогда не бывало так легко и радостно, как при встречах с ним, и что именно с ним, с Джоном, я впервые почувствовала себя на равных, впервые обрела уверенность в себе, в своих словах и в поступках. В его присутствии я впервые, ведь никогда этого не было раньше, кажусь себе не только интересной собеседницей, но и могу говорить, что хочется, поступать, как вздумается, не боясь показаться при этом смешной или нелепой. Мне хотелось также сказать Джону, что я уже давно-давно догадываюсь и даже знаю, наверное, об его истинном отношении ко мне, и что сама... Но тут Джон и произнес вдруг ту самую фразу, которая враз отрезвила меня, произвела впечатление опрокинутого на голову ушата с ледяной водой. «Ты смеешься надо мной, а между прочим, совершенно зря. Холодно, отчужденно», — сказал он. «Я, было бы тебе известно, действовал в этот раз даже больше не по собственной инициативе. Твой ирландский дружок. Он, когда уезжал, словом, это он просил меня вступаться за тебя в случае необходимости». «Ах, вот оно как! Не по собственной инициативе! Какая трогательная мужская солидарность! А я-то, дурочка, возомнила о себе бог знает что, да еще чуть было не разоткровенничалась перед этим своим защитником подолгу. Ну что же, впредь мне наука. Как говорится, держи язык за зубами. И все же неужели Джон сказал сейчас правду?» «Благодарю тебя за заботу. Церемонно, как можно спокойней, хотя в душе ярились бури», — сказала я Джону, и даже попыталась беспечно улыбнуться ему. «Только знаешь, напрасно ты рисковал собой, ведь вполне мог ответно схлопотать по собственной физиономии. Так что впредь прошу не беспокоиться. Если найдется еще какой клеветник, я как-нибудь найду способ сама защитить себя. Ну а теперь прощай, всего тебе доброго». «Нет-нет», — решительно увернулась я от Джона, когда он попытался удержать меня за руку. «Ты свою миссию на сегодня выполнил. Мой дом Вот он рядом. Мы стояли уже возле нашего крыльца. Мне никто и ничто сейчас не угрожает. Так что можешь спокойно отправляться во свояси. Прощай еще раз. Спасибо за службу». Дверь за моей спиной с протяжным скрипом захлопнулась, а я, простучав для вида каблуками, еще долго стояла в коридоре, напряженно прислушиваясь и сдерживая дыхание. Мне казалось, что Джон не сможет уйти вот так запросто, что он тоже стоит сейчас в растерянности и в смятении на крыльце, и что вот-вот снова раздастся знакомый короткий стук. Однако снаружи не доносилось ни шороха, ни малейшего звука. И когда, спустя какое-то время, я, не утерпев, опять приоткрыла слегка дверь, кругом царили пустота и безмолвие. В стылом воздухе кружились, словно юркие мотыльки, легкие редкие снежинки. Дорожка возле крыльца уже побелела. На ней четко отпечатались темные, влажные следы. Со стороны Эрниной половины тянуло едким, дымным запахом тлеющего брикета. Черной тенью метнулась мимо крыльца к сараю, изрядно напугав меня гельбова кошка, волоча по талому снежку задавленную мышь. Ушел. Неужели насовсем? Несколько дней назад, как я уже здесь записала, Джон прислал с мальчишками записку, смысл которой сводился к следующему: «Если хочешь меня видеть, скажи, и я тотчас приду». Я ничего не ответила ему. «Ареф, хотя бы ты подсказала мне, что я должна сделать, чтобы он появился здесь вновь, чтобы между нами опять восстановились прежние дружеские отношения, чтобы я снова могла видеть рядом его счастливые, радостные глаза. Ведь это все неправда, что он сказал в тот вечер. Неправда ведь? Или я ошибаюсь? Арев». 29 октября, воскресенье. Как не хватает всем нам теперь Павла Аристарховича. Каждое воскресенье в послеполуденные часы, когда он с Юрой обычно приходил к нам, я невольно, бессознательно прислушиваюсь, не стукнет ли дверь, не войдет ли сейчас в комнату наш милый, добрый бывший, сняв неторопливо шляпу-котелок, с достоинством поприветствует всех, после чего церемонно приложится к маминой ручке. Затем усядется, как всегда, на свое любимое место, в уголок дивана, и станет терпеливо ожидать, когда кто-нибудь из нас заведет разговор о России. «Ах, Россия, Россия! Мне кажется, что ты очень много потеряла, отлучив в свое время от себя таких вот беззаветно преданных и любящих тебя людей, каким был Павел Аристархович. Те слова, что он однажды сказал мне, растерянный, буквально раздавленный неожиданным потрясением веры: что бы ни случилось, непременно возвращайся на родину, в Россию. Эти слова я храню в своей памяти и в сердце, как дорогой талисман. Нет известия от Юры. Где он? Что с ним? Сима говорит, что еще рано ждать письма. Мол, пока он освоится в новой обстановке, пока устроится, пока маломальски обживется. Ну что же, если это так, тогда подождем еще. Мне кажется, Юра обязательно сообщит нам о себе. Просто не сможет не сообщить. Особых новостей, увы, нет. Этот воскресный день промелькнул быстро, скучно и неинтересно. С утра опять ходили на окопы. Вера вновь совершила грабительский налет на хозяйскую кладовую, и мы несли в кошелке для наших пленных не только скопленные за неделю картошку и хлеб, но и маргарин, сахарный песок, даже пачку макарон. Но их, пленных, почему-то не было. Живущие вблизи от Петерсхофа поляки сказали, что рано утром они видели колонну русских пленных, направляющуюся с лопатами и мотыгами в противоположную от Гросскрепса сторону. Господи, сколько же окопов решили нарыть нацисты? И неужели эти оползающие желтой глиной траншеи смогут остановить тех, кого мы так ждем? Несколько странное известие принес к вечеру взволнованный, сияющий Джованни. Из бурного, подчас невнятного потока итало-русско-немецких слов, сопровождаемых энергичной жестикуляцией, мы все же поняли, что отныне Италия навеки с Россией и с ее союзниками, и что наши народы теперь во всем действуют заодно. Значит ли это, что Советский Союз, Англия и Америка приняли Италию в свой блок? Я спросила у Джованни, откуда ему известно это. Ответил: «Швайцер слышал по радио и сказал ему». Ну что же, может, Италия и впрямь стала нашей официальной союзницей. Жаль, что не у кого сейчас перепроверить эту новость. С тех пор, как восточников и других иностранных рабочих стали гонять по воскресеньям на окопы, гостей у нас заметно поубавилось. Сегодня были только Ольга и Наталка из Шалмана. Месяца два назад у Ольги, несмотря на ее слезы и отчаянные крики «Ратуйте, люди добрые!», все же отобрали ее сынку Леонидика, поместили в какой-то дом малютки в окрестностях Данцига. При этом сказали, что ее вовсе не лишают общения с ребенком и что она сможет видеться с ним один раз в полгода. Раз в полгода! Да ведь всем ясно, что за это время такая кроха начисто забудет свою мать. Конечно, они этого и добиваются. Станут растить и воспитывать ребенка на свой нацистский лад, и он, не слышащий родной речи, никогда не узнает, где его настоящая родина, кто его родители, какой он национальности. В первые дни Ольга, конечно, очень переживала, похудела и почернела, но сейчас, кажется, помаленьку успокаивается. Усердно помогает ей в этом наш Леонид, который снова подружился с ней. Почти каждый вечер допоздна пропадает в Шалмане. На днях мама сказала ему: «Женился бы ты, Ленька, в самом деле на Ольге. Съездили бы в магистрат, оформили свои отношения как положено. Девчонка она добрая, услужливая, хорошей женой тебе будет». На что Лешка, как-то неподоброму хмыкнув, ответил: «Успеется, не горит. Поганец он все-таки, этот Леонид Леонард». Вечер прошел тихо. Итальянцы вскоре исчезли. Они тоже ходят на окопы, устают. За ними испарились Юзеф с Лешкой. Один в гости к Яну, другой протаренной дорожкой в Шалман. Коротали время вчетвером. Сима, сидя у камина, что-то шила, или вернее перешивала. Мы с Нинкой нехотя играли в карты, в акулину. Мама, примостившись рядом, за столом, наморщив лоб и шевеля губами, сочиняла очередное письмо к Эйде Миллерам. Мне было смешно смотреть на ее озабоченное лицо, и я, взяв ручку, набросала шутливое послание к Эйде Миллерам. «Здравствуй, Маша и Кузнец. Шлю письмо вам, наконец. Хоть давно я собиралась, но сегодня расстаралась. Взяла в руки карандаш. Всем привет. Во-первых, наш... Мы живем так, понемногу. Пока живы, слава Богу. В понедельник дни считаем, с утра вечер ожидаем. А в Христово воскресенье нет для сердца утешения, и еще в субботний час нам дадут такой наказ. С тяжкой киркой и лопатой в ранний час идти из хаты, помогать окопы рыть, чтобы Адольфа защитить. И не пикнешь тут ни слова. Так живем, кругом оковы. Только молимся мы все же, чтоб конец прислал нам Боже. Как живете вы там, Маша? Столь горька ли участь ваша? Как там Миша молодец? Верно вырос сорванец? Как там Надя и Петруша? Жду ответ я твой, Манюша. Так как травки ждет корова, к вам с приветом, Федорова». Подавая письмо маме, сказала: «Если концовка тебе не нравится, можно сделать по-другому, к примеру. Так как ночи ждет луна, подпись Федорова Анна». Сима с Нинкой дружно посмеялись над моим творчеством, а мама неожиданно обиделась. «Нечего подтрунивать надо мной», — сердито сказала она. «Чем хахоньки разводить над матерью? Взяла бы, да и сама хоть раз написала. Вон, Михаил в каждом Машином письме приписки делает. Привет и тебе шлет. По крайней мере, свой деревенский парень». А Нинка вот заноза, стрельнув в меня лукавым глазом, тут же маминым голосом добавила сварливо: «И на гармошке к тому же играет, не хуже других». Ну а теперь о том, что тихонько побаливает и свербит. Вчера получила очередное письмо от Роберта, а в нем две одинаковые любительские фотографии. По-видимому, снимок был сделан еще в летнюю пору. Он, Роберт, улыбающийся, вполне довольный жизнью, стоит с гармоникой в руках в каком-то саду. На нем легкая рубашка с закатанными по локоть рукавами, а кругом листва в солнечных бликах. На обороте одной карточки привычный рисунок, простреленное стрелой сердце и привычная же надпись «Иммертреу» – «Вечная верность». На другой – ну что же может быть на другой, кроме его, Роберта, ирландского адреса? Скоро, уже очень скоро, русские наверняка предпримут новое грандиозное наступление в Пруссии. У вас там будут большие бои, и я надеюсь, что ты проявишь благоразумие и заранее уедешь куда-нибудь вглубь Германии, — пишет он. Любимая, ты должна сохранить себя для нас двоих, для нашего будущего, для нашего уже близкого Гростаге. И в письме тоже четким почерком написан и дважды подчеркнут уже 100 раз запомнившийся мне наизусть ирландский адрес. И снова повторяется просьба после окончания войны немедленно писать ему, Роберту. Я присоединила это письмо с фотографиями к остальным письмам и запискам, полученным ранее, и после двухдневных тягостных размышлений поставила на всем точку. Большую точку. Прости меня, Роберт, но я теперь твердо решила. Я никогда больше не напишу тебе. Не отвечу даже и на это твое письмо с фотографиями. А после войны не напишу тем более. Зачем? Ты, я знаю, недолго будешь горевать. Найдется в твоей Ирландии достойная тебя девушка, гораздо лучше, умнее и покладистее меня, с которой ты обретешь, наконец, свое счастье, дождешься заветный Гростаг. Не горюй долго обо мне, о нашей неудавшейся любви. Все равно у нас не получилось бы ничего путного и хорошего, а все происходило бы так, как в известной крыловской басне «Лебедь, рак и щука». Я, несчастная и сдерганная от разлуки с родиной, непрестанно рвалась бы, как лебедь в облака, к своей милой, ненаглядной России. Ты, уподобившись упрямому раку, измученный и ожесточенный, всеми силами тянул бы меня обратно, в свою богатую, комфортабельную нору. А вся твоя родня, все дружно сплотившиеся щуки, люто возненавидели бы меня за то, что я поломала твою жизнь, не принесла тебе ни радости, ни счастья, которых ты, несомненно, заслуживаешь. Разве это не так, Роберт? Разве ты не видишь, не чувствуешь, что мы совсем-совсем не подходим друг другу? Знаешь, я уже давно поняла это. Поймешь, надеюсь, со временем и ты. Прости меня. 13 ноября, понедельник. Прошло больше 2 недель, как я не открывала тебя дневник. Не было ни желания, ни настроения писать. Словом, как однажды выразился Миша, меня не на шутку заколодило. 30 дней, срок долгий, но новостей не особенно-то и много. По-прежнему наше рабское существование течет по старому руслу. По-прежнему жизнь заполняется тяжелыми и нудными днями. По-прежнему продолжается война. А ведь сколько высказывалось предположений о ее конце, намечались даже конкретные сроки и дни. Однако все напрасно. Война неумолимо катится дальше, скользя по крови, оставляя позади себя стоны и плач миллионов людей. И кто остановит ее? Все наши местные политические пророки хором утверждают, что в следующем месяце произойдет решительная схватка, и к Божьему нарождению все будет кончено. Только будет ли? Господи ты, Боже мой, как хочется верить, что срок этот последний, как хочется надеяться, что Божье нарождение явится для нас еще и величайшим праздником освобождения. На Восточном и Западном фронтах линии сражений близко подошли к германским границам, а кое-где случались и вклинивания в немецкую территорию, где ведутся ожесточенные бои. Так пишут в газетах и вещают по радио они. Мы же говорим несколько иначе. На обоих фронтах бои ведутся на германской территории. Союзники продвигаются вперед не очень быстро, но верно. Советские же войска задают чудеса по всему Восточному фронту. Очистив от фашистов Литву, они вошли в Восточную Пруссию, где уже заняли несколько городов. Бывая в деревне, мы часто видим теперь на дороге груженные различным домашним скарбом подводы, тянущиеся в сторону Мариенвердера. Мы видим шагающих за подводами понурых, измученных людей, в основном женщины-подростков, что несут в руках или тащат в котомках за спинами маленьких, иногда неистово орущих, а чаще покорно безмолвствующих детей, и волокут на поводках тощих, таких же измученных собак. Это беженцы, какими были когда-то и мы. Мы видим, как лихорадочно запаковывают в ящики свои пожитки наши хозяева, как грузят их в подготовленные для дальнего пути фургоны, телеги и брички. И мы верим нашим неофициальным, устным, информационным сообщениям гораздо больше, чем тем, которые передаются по радио или публикуются в печати. Мы верим, что уже скоро, очень скоро придут сюда они, наши товарищи, или варисы, как говорит Джонни, и что мы, наконец-то свободные, вновь ощутим себя полноценными людьми. А я верю еще также и тому, я так хочу верить в это, что переживу все, переживу, если придется самое страшное, ранение либо увечье, и все-таки вернусь в Россию. А если не переживу, если мне начертано судьбой погибнуть, как погибают сейчас миллионы и миллионы людей, то что же? Говорят, что человеческие души бессмертны. Так вот, я все равно верю, что вернусь в Россию, даже если меня уже не будет на земле, хотя бы бессмертным духом своим. Одному только я не верю, ни за что не могу поверить. Это подлой пропаганде в отношении нашей советской армии, что широко развернулась сейчас и на радио, и на страницах газет. Что только не есть грязнее, страшнее и нелепее, они льют на наши русские головы. Я уже не раз ругалась с Митой на эту тему, спорила со Шмидтом. Они горячатся, с пеной у рта пытаются доказать свою правоту. Приводят какие-то факты, показывают страшные газетные и журнальные снимки. В этих спорах я не уступаю им ни на шаг, что их, конечно же, злит и бесит безмерно. Сегодня Шмидт в очередном скандале снова сгоряча назвал меня большевиком и даже полукомиссаром. Ничего себе, достукалась. Вечером, подумав трезво обо всем, я вняла тревожным советом Симы и решила не бросаться впредь в бесполезные споры с открытым забралом, а немножко воздержаться. Ведь уже осталось ждать совсем-совсем немного. А все-таки интересно, почему Шмидт обозвал меня столь половинчато, хальп-комиссар, полукомиссаром? Ну, теперь немного о новостях. Самое главное из них та, что в минувшую субботу неожиданно приехал Миша, похудевший, но еще более взрослый, возмужавший. Мы, конечно, не ждали его, поэтому явление братишки явилось для всех приятным сюрпризом. Мама на радостях испекла целую гору вкусных оладьев из муки, которую презентовала нам недавно фрау Гельб и которую мы приберегали к Рождеству. Нинка сбегала к Бангеру, и оттуда тотчас прибыли Кончита с Джованни и Михаил. За разговорами засиделись допоздна. Мишка рассказал много интересного о жизни в усадьбе, о работающих там людях, русских, поляках, пленных французах и о немцах. Он познакомился с молодым немецким парнем по имени Дитер, воевавшим с начала войны на русском фронте, сперва под Смоленском, потом под Москвой, а сейчас отпущенным домой вследствие тяжелого ранения головы. Так вот, этот Дитер сказал ему, что уже тогда, в зимнюю кампанию 1941-42 годов, многие немецкие солдаты поняли, что нападение Германии на Советский Союз является самой большой ошибкой Гитлера и что Фатерланд неминуемо ждет поражение. Мне сразу вспомнились аналогичные слова Маковского. Этот парень, раненый, попал в плен. Его лечили советские доктора. Он лежал в одной палате вместе с русскими ранеными, и не проходило ни одного дня, чтобы кто-нибудь из выздоравливающих красноармейцев не подсел к нему на край постели, не сказал с грубовато ободряющей улыбкой: «Ну что, фриц, дышишь еще? Давай, давай, выцарапывайся из своей хвори. Считай, что тебе крупно повезло. Для тебя война уже позади, уже капут. Когда вернешься в свой хаус, не забывай, что в твоих жилах течет теперь половина русской крови». В палату, где лежал Дитер, часто наведывалась худенькая светловолосая девчушка лет 10-11 с большими серо-зелеными глазами и с россыпью золотистых веснушек на вздернутом носу. Она была дочерью здешнего врача Галины Наумовны, и с тех пор, как их дом разбомбили, жила с матерью тут же, в госпитале. Все раненые любили девчонку, звали ее ласково, Варенькой, ждали ее прихода. А она, появляясь, принималась проворно наводить порядок. Прибирала в тумбочках, бегала то за одним, то за другим на пищеблок, поила с ложечки лежачих или, подсев к столу и высунув от напряжения кончик розового язычка, старательно писала крупным детским почерком письма под диктовку. Часто по просьбе раненых Варенька становилась в простенок возле окна, чтобы все видели ее, и, подражая, видимо, какому-то поэту, читала нараспев стихотворение о любви и верности, о том, что как бы далеко и в какой бы страшной опасности ни был человек, он непременно вернется, если его кто-то любит и ждет. Или пела тоненьким голоском песню, которая начиналась словами «Вставай, страна огромная», и которая отчего-то всегда странно и непонятно волновала его, Дитера, немецкого солдата. При словах «С фашистской силой темною, с нечистою ордой» голос девочки звенел, как натянутая струна. При этом она всегда с любопытством и страхом косилась в ту сторону, где лежал забинтованный немец. Дитер тогда уже кое-что понимал по-русски, но он отчего-то не решался заговорить с Варенькой, отчего-то робел перед ней. Эта проворная худенькая девчушка в явно уже коротком для нее фланелевом платьице в горошек с белым воротничком и с потертыми на локтях рукавами почему-то неизменно ассоциировалась в его сознании с образом огромной страны, поднявшейся во весь свой гигантский рост на смертельный бой. До нелепости странное, конечно, было это ощущение. Маленькая девочка и огромная страна. А однажды Варенька сама заговорила с ним. «Ты фашист?» — спросила она, настороженно глядя на него большими серо-зелеными глазами. «Нет, nein», — торопливо и виновато ответил он. «Я только солдат. Ich bin bloß Soldat». «Я так и думала», — сказала обрадованно Варенька и улыбнулась ему всеми своими многочисленными веснушками. Она озабоченно поправила загнувшийся угол салфетки на тумбочке и вдруг предложила. «А хочешь, я прочту тебе стихотворение на немецком языке, которое мы недавно учили в школе?» И, не дожидаясь ответа, тут же встала в привычную позу. Вскинув остренький подбородок, принялась старательно декламировать, неумело выговаривая слова. «Wir bauen Maschinen, wir bauen Turbinen, wir bauen Motoren, wir bauen Traktoren». «Мы строим машины, мы строим турбины, мы строим моторы, мы строим тракторы». Дитер слушал ее, прикрыв глаза, и не замечал, как по его щекам текут слезы стыда и покаяния. Идет страшная война. Половина большой чужой страны разорена, разграблена и сожжена стараниями его, Дитера, фашистской нечистой орды. А эти полуголодные, бедно одетые и начисто лишенные обычных детских радостей девчонки и мальчишки продолжают учить в школе немецкий язык, который они должны были бы возненавидеть. «Wir bauen Motoren, wir bauen Traktoren». Как-то под вечер, когда сквозь широкие школьные окна госпиталь занимал половину школьного здания, занятия же велись во второй половине, когда сквозь окна просочились синие сумерки, ему вдруг показалось, что перед ним стоит его младшая сестренка, и что это ее прохладная маленькая ладонь опустилась на его горячий под бинтами лоб. «О, Ханна-Лора!» — сказал он с нежностью, и с трудом подняв непослушную руку, накрыл ею пугливые хрупкие пальцы. «Wie kommst du denn hierher? Как ты сюда попала?» Маленькая ладошка на мгновение замерла, затем стремительно вырвалась из-под его руки, и сердитый Варенькин голос произнес, удаляясь в растерянности, «Никакая я не Ханна и никакая не Лора, вот еще!» А потом городок, где была школа-госпиталь, захватили немецкие войска, и Дитер уже никогда не видел больше Галину Наумовну и Вареньку. Советских раненых, даже тех, кто лежал неподвижно, загипсованных, вскоре погрузили в большие крытые автофургоны и куда-то вывезли, а освободившиеся палаты немедленно заполнились ранеными немецкими солдатами. В тот же день к Дитеру подошел сурового вида обер-лейтенант с нашивками войск СД и велел ему никогда и никому не рассказывать о том, что его лечили советские врачи. Никогда и никому. «Германских пленных русские немедленно убивают, а раненых тем более», — строго внушал ему обер-лейтенант. «У них и для своих-то солдат не хватает медикаментов, не то что для наших. То, что произошло с тобой, просто редкое исключение. Запомни, русские тотчас уничтожают немецких пленных». Дитера вскоре увезли на дальнейшее лечение в Фатерланд, но домой он вернулся только летом нынешнего года. Пока он валялся в госпиталях, его старшая сестра вышла замуж за какого-то инвалида и переехала в Данциг, а мать и младшая сестра по-прежнему занимают в усадьбе половину небольшого работного домика. Врачи пока запретили Дитеру заниматься тяжелым трудом, и хозяин поместья определил его временно в конюшню, к лошадям, через которых он и познакомился, и даже в какой-то мере подружился с Михелем. Мишка уже несколько раз был в их доме, где его всегда приветливо встречают мать Дитера, фрау Гильда, и сестра Ханна Лора, длинноногая, нескладная, стеснительная девочка-подросток. «Я, наверное, и в самом деле теперь наполовину русский», серьезно как-то сказал Дитер Михелю. «Ведь в меня столько влито русской крови. Однажды, ребята позднее рассказывали, мне внезапно стало плохо, я почти умирал. За ампулами бежать уже не было времени, и доктор, фрау Галина, организовала тут же в палате прямое переливание. Несколько выздоравливающих ваших солдат, сами еще совсем слабые, вызвались дать мне свою кровь. Я никогда, пока живу, не перестану молить Бога о здоровье тех прекрасных людей, которые спасли моего Дитера», проникновенно сказала фрау Гильда, с обожанием глядя на Мишку. «У вас, у русских, добрые сердца. За это Бог должен наградить вас. После войны он непременно пошлет вашему народу счастье, хорошую жизнь». «Да, они, немцы, сейчас, Майта, немного изменились, можно сказать, поумнели», заметил, заканчивая свое повествование, Мишка. «Мне поляки рассказывали. Раньше что управляющий, что сам хозяин. Зверюги зверюгами были. Чуть что, сразу за дубинки хватались. Сейчас, Майта, присмирели. Даже голоса не повышают. А русских, Майта, иногда заговаривают. Чувствуется, боятся они наших». Тут мне с досадой подумалось. А чего же это наш-то Адольф II никак не изменится? Правда, о наступающей русской армии он теперь тоже частенько речь заводит. А вот чтобы нрав свой укоротить... К примеру, сегодня опять налетел на Юзефа, несколько раз ударил его, а когда бывшая поблизости мама, они с Юзефом грузили на телегу навоз, а мы трое растрясали его на поле, попыталась вступиться за него, оттолкнул так, что она едва не шлепнулась в навозную жижу. Гад пархатый! Ох, Майта, и дождется же когда-нибудь он! Ну, теперь, казалось бы, подошла очередь описать второе, тоже немаловажное для меня событие. Примирение с Джоном, посредником которого неожиданно явился Мишка. Но уже слишком поздно. С рассказом о неизвестном мне Дитере меня опять, как это нередко случается, занесло не в ту степь, а на изложение собственных забот и деяний не хватает времени. Итак, придется отложить продолжение своего повествования, если опять не заколодит, до завтра или до какого иного дня. А посему я желаю тебе, моя совесть, тетрадь, а заодно и себе спокойной ночи и приятных к тому же сновидений. 14 ноября. Вторник. Сегодня в доме Гельба снова что-то наподобие траура. Забирают в армию Генриха. Не помогла и недавняя поездка старого Гельба в магистрат. Последняя отсрочка, что была дана Генриху, оказалась очень недолгой, чуть больше месяца. Заплаканная, с распухшим красным носом Гельбиха, понуро снует между домом и погребом. Носит какие-то баночки, свертки, снаряжает сынка в опасный путь. И у самого Гельба сегодня нос краснее, чем обычно. Он словно бы еще больше постарел, сгорбился. Хмурая Анхен то и дело выскакивает на крыльцо, яростно раздувает духовой утюг, видно, что-то гладит для брата. Провожают Генриха все трое. Собираясь утром на работу, я вижу из окна, как они гуськом выходят за калитку. Фрау Гельб, помешков, пропускает сына вперед, мелко крестит дрожащей рукой его спину. А тот в этот момент говорит что-то отцу, после чего передает ему чемоданчик и в несколько прыжков взлетает на наше крыльцо. «Пришел сказать вам до свидания», — возбужденно произносит новоиспеченный солдат вермахта и поочередно протягивает каждому руку. «Ух ты, какой Аника воин!» — добродушно-насмешливо говорит Леонид и с жалостью смотрит на тонкую мальчишескую шею Генриха и на его оттопыренные, по-детски розовые уши, которые особенно выделяются сейчас, после стрижки под ноль. «Ну, теперь держись, Красная Армия! Такое мощное пополнение к Гитлеру топает! Только смотрите, не напустите там штанишки, когда услышите гром русских Катюш!» «Что он сказал?» Генрих смотрит на меня, и улыбка на его лице постепенно гаснет. «Леонард желает тебе доброго пути», — сдержанно говорю я, «чтобы ты остался живой и поскорее возвратился к отцу и матери. Мне почему-то очень жаль Генриха. Жаль, если погибнет настоящий талант. И я сердита на Лёшку за его неуместную грубость и насмешку. Нельзя же так. Все-таки Генрих не из тех сопленосых, бесноватых деревенских гитлер-югендов, которые еще сравнительно недавно, завидя нас русских, потрясали глумливо кулаками и орали во всю глотку «Дейчланд, Дейчланд, юберале! Германия, Германия превыше всего!» «Нет, Леонард не это сказал», — с мальчишеской упрямостью произносит Генрих. И губы его жалко и зло кривятся. «Я знаю, Катюша — это страшная русская пушка. Он, Леонард, думает, что я рвусь защищать Гитлера, но испугаюсь Катюши, а я не трус. Я знаю теперь, что Гитлер — сволочь, но мне жаль мою Германию». Губы парня вздрагивают. Он вот-вот заплачет. Лёшка, наконец, понял, что обидел его. Несколько смущенный, он дружески обнимает понурого Генриха за плечи. «Не обижайся на меня. Я пошутил. Ты хороший парень. Мой тебе совет. Поостерегись. Не лезь особенно-то в самое пекло. И постарайся выжить». Теперь я уже дословно перевела Лёшкины слова и от себя дружески добавила. «Всего тебе доброго, Генрих. Ты ведь знаешь, мы всегда очень хорошо к тебе относились. И надеемся, что у нас не будет впредь повода относиться к тебе иначе. Действительно, постарайся выжить. Генрих, остановила я его, когда он уже шел к выходу. Генрих, помнишь, что я тебе как-то раз сказала в вашем доме? Ты настоящий художник. Помнишь? Ты должен быть им. Спасибо, сказал глухо Генрих, открывая дверь. Я все помню. Гельбиха, как встревоженная наседка, заволновалась, заметив бледную, вялую улыбку своего сына. Но тут же успокоилась, видя, как все мы вышли проводить Генриха и дружески с ним прощаемся. «Ах, как это страшно и больно провожать на войну оставшегося единственного мальчика!» С отчаянием, никому не обращаясь, говорит она, и не в силах сдерживаться дольше, громко и безутешно рыдает, припав к плечу поникшего Гельба. «Ну почему? Почему я такая слюнтяйка, что при виде плачущей Гельбихи тоже едва сдерживаю слезы? Ведь когда-то я так мечтала увидеть хоть кого-либо из них в горе, увидеть жалкими, растерянными и подавленными. Почему же сейчас-то вид плачущей немецкой женщины не вызывает у меня ни радости, ни чувства мстительного удовлетворения?» 15 ноября. Среда. Закончу, наконец, начатый мною еще в понедельник рассказ о событиях прошлого воскресенья. Еще накануне вечером, когда мы, проводив гостей от Бангера, возвращались с Мишей домой, он спросил меня: «Слушай, а как Джон? Я думал, что увижу его сегодня». «Никак», — ответила я бодро. «Ты не увидишь его у нас больше никогда. С ним все покончено». «Опять?» Мишка смотрел на меня заинтересованно. «Что произошло-то? Поругались, Майта, что ли?» «Еще чего», — гордо отрезала я. «Была нужда мне с ним ругаться. Просто решила, и все». «И вот все. Собственно, мы оба так решили», — добавила я из чувства справедливости. «Ни за что не расскажу Мишке о том, что произошло между мной и Джонни», — твердо решила я. «Узнает, будет издеваться надо мной». Но, увы, уже через минуту самым жалким образом выложила перед ним все свои обиды и переживания, «Ту, Майта!» — разочарованно протянул Мишка и неожиданно расхохотался мне в лицо. «А я-то думал, что у них там произошло?» «Ну, знаешь, я скажу тебе, дура ты, Майта, каких свет не видывал!» Он с сожалением посмотрел на меня. Парень, можно сказать, вступился за нее, надавал подонкам по мордам, а она ни за что ни про что вскинулась на него. «О, знаешь что?» Теперь сожаление в его взгляде сменилось крайней заинтересованностью. «Да ты же, Майта, влюблена в него по уши! Точно! Как я раньше-то не дотумкал! Втюрилась, Майта, втюрилась! Вот еще! Не выдумывай, пожалуйста!» Я чуть не плакала от досады. «Действительно дура! Рассказала этому ехидине, а теперь он жизни не даст своими дурацкими насмешками!» Но Мишка уже был серьезен. «Вот что! Завтра пойдем вместе к Степану», — сказал он твердо. «Кстати, мне надо подстричься у него». «Ни за что!» — столь же твердо ответствовала я. Но уже через минуту, господи, ну нет абсолютно никакой силы воли, поняла, что, кажется, пойду с Мишкой. Даже, наверное, пойду. «Мне же с утра на окопы!» — нерешительно, сдавая позиции, сказала я. «Ничего страшного», — спокойно ответил Мишка. «Явишься домой и пойдем. Ведь я уеду на шестичасовом, так что времени хватит. А может, тебе удастся пораньше прийти? Придумай что-нибудь и отпросись. Кстати», — добавил он небрежно, — «можно и Читку позвать с собой. Побудем там, у Степана, а потом вы сразу проводите меня на станцию». Мишкины слова «придумай что-нибудь и отпросись» запали в памяти. И на другой день, что-то уже после полудня, заметив проходящего мимо траншеи одного из цивильных типов, я проворно выбралась по осклизлой глине наверх и, приложив руку к животу, состроив страдальческую мину, подошла к нему. «У меня страшно болит живот», — сказала слабым голосом. «И еще голова. Нельзя ли мне уйти пораньше домой, чтобы лечь в постель?» «Что случилось?» — переполошился вдруг тип, и на его лице явственно отразился брезгливый страх. «Почему живот? Может быть, у вас тифус? Кстати, среди поляков уже есть подобные случаи. Давно болит?» «Ах, нет! Ну что вы!» — в свою очередь перепугалась я. «Не хватало еще, чтобы меня сходу отправили с тифусом в заразную лечебницу. Ведь эти немцы боятся слова «тиф», как черт ладана». «Ничего страшного», — добавила я успокоительно. «Просто я, видимо, подняла что-то тяжелое. Скоро пройдет». «Найн-найн», — отступив от меня на значительное расстояние, торопливо вымолвил тип. «Я считаю, что вы должны немедленно показаться врачу. Кстати, у вас, наверное, еще и жар. Все лицо пылает. Сейчас я распоряжусь. Вас отвезут на автомобиле в местную лечебницу». «Хелло!» — крикнул он возившемуся возле грузовой машины хромоногому парнишке в полугражданской одежде. «Хелло! Отвезите, пожалуйста, эту астарбайтерин к деревенскому доктору. Если его нет, отправляйтесь в город. Ей необходимо немедленно обследоваться у врача на случай тифа. Нет-нет, в кабину не сажайте. Пусть сидит в кузове». Мама с Симой с тревогой, а Вера с Галей с любопытством и с недоумением проводили меня взглядами, когда я, незаметно кивнув им, прошествовала мимо с сопровождающим меня на расстоянии типом к машине. Вообще-то, я посвятила девчонок в свои планы, что постараюсь, если удастся, пораньше улизнуть с окопов. Мол, наших пленных все равно тут нет, а к нам Мишка вчера приехал. Но они, как, конечно, и я, не ожидали, что чрезмерно пекущийся о собственной безопасности тип проявит вдруг такую ретивость. Всю дорогу, трясясь в кузове, я ругала себя самыми последними словами и еще истово молила Бога, чтобы деревенский лекарь оказался дома, а не был где-нибудь в отъезде. Смутно надеялась, что он найдет способ как-то выгородить меня. Ведь если мне придется ехать в Мариенвердер, тамошние городские врачи не только тотчас обнаружат обман, но еще, пожалуй, припишут мне и симуляцию. На счастье, коси-коси сена оказался на месте. Видно, ему самому не здоровилось. Он вышел на крыльцо навстречу нам в теплом стеганом халате, с обвязанной клетчатым шерстяным платком шеей и вообще весь из себя какой-то мятый, жеванный. «Эту русскую прислали к вам, господин доктор, прямо с окопов, для врачебного обследования», — сказал водитель, стараясь, как и тип, держаться от меня на расстоянии. У нее все признаки тифа. Пожалуйста, будьте осторожны. О, нет, я уверена, господин доктор, что это вовсе не тиф. Умоляюще обратилась я к старому лекарю. Скорее всего, опять подняла что-то тяжелое. Земля сырая. Как и в прошлый раз, помните? Я уже была как-то у вас. Тогда у меня тоже болело в животе. Вы очень хорошо помогли мне. Хмуро, будто не узнавая, Коси-Коси Сена неприязненно уставился на меня, стоящую в ожидании перед ним, в тяжелых, перепачканных глиной клемпах, с грязными руками, в неизменном своем макинтоше, но зато в кокетливом красном берете и с таким же шарфиком. «Хорошо, я тщательно обследую эту Астарбайтерин», сказал после долгой паузы лекарь, обращаясь к водителю. «И если в самом деле обнаружится что-то серьезное, немедленно сообщу в городские санитарно-профилактические службы для принятия соответствующих мер. Так и передайте вашему начальнику. Можете ехать. Auf Wiedersehen». «Ну что, будем обследоваться? Или в этом нет надобности?» — строго спросил меня Коси-Коси Сена, когда водитель, с трудом втянув в кабину негнущуюся ногу, шумно погнал машину по деревенской улице, подняв вслед за собой яростный собачий лай. «Только прошу, честно». «Нет надобности», — упавшим голосом, с великим стыдом, промямлила я. «Понимаете, господин доктор?» «Не надо объяснений», — устало отмахнулся старый лекарь. «Тут все ясно, все ясно. Я, если хочешь знать, тоже считаю, что заставлять вас, астарбайтеров, строить немецкие укрепления под угрозой концлагеря глубоко безнравственно. И очень хорошо понимаю ваше моральное неприятие этой акции. Однако, набычившись, он опять уставился на меня долгим, строгим взглядом. Однако ты все же не должна, милая девушка, отказываться от хождения на окопы. Это может кончиться для тебя слишком печально. Советую тебе проникнуться сознанием, что твоей вины в насильственном труде нет. Ну а теперь можешь отправляться домой. Или куда там тебе надо? В случае необходимости, если потребуется врачебное подтверждение твоего внезапного заболевания. Тут Коси-Коси Сена насмешливо прикрыл один глаз, так что от него осталась лишь светло-голубая щелочка. В случае необходимости я позвоню куда следует. А в прошлом месяце в России погиб мой внук. Вдруг не впопад, произнес старик, когда я, горячо поблагодарив его, с трудом открыла тугую, отсыревшую от осенней непогоды, щеколду калитки. Единственный мой любимый внук. Миша с Нинкой страшно хохотали надо мной, когда я рассказала им о своих злоключениях, связанных с неуклюжей попыткой удрать раньше времени с окопов. А вернувшиеся уже вскоре с трудовой повинности все остальные, и в особенности мама с Симой, свирепо отругали меня за пережитые ими неприятные минуты. Оказывается, оба цивильных типа принялись после моего непонятного для всех отъезда дотошно выяснять, с кем я вместе проживаю, и долго с пристрастием допытывались у ничего не подозревающих, а поэтому, естественно, страшно обеспокоенных мамы и Симы, давно ли я болею, и нет ли у них самих явных признаков страшного тифуса. Вот такая вышла оказия. Собиралась я к Степану как-то нервозно. Без конца одолевали сомнения, не совершаю ли я этим своим шагом непростительную глупость. Тем более мама, я чувствовала это, опять злилась на меня. Мишка недовольно ворчал, торопил, я же никак не могла уложить свою косу. Почему-то хотелось выглядеть особенно хорошо. И в результате мы вышли из дома уже в 5:00. Спустившись с крыльца, я высказала Мишке то, что беспрерывно тревожило меня со вчерашнего дня. «Слушай, Михель, ты знаешь, как я к тебе отношусь, но если ты вздумаешь вдруг, хотя бы ненароком, обмолвиться перед Джоном о той глупости, что подумал вчера, словом, если ты даже случайно, хоть намеком, хоть полусловом проговоришься о том, чего с моей стороны не было, нет и никогда не будет, ты навсегда, Мишка, перестанешь существовать для меня. Обещаю, Майта, тебе. Навсегда». Мишка с удивлением и даже с некоторой опаской посмотрел на меня. «Да ладно, ладно», — — успокоительно буркнул он. «Чего всполошилась? Что я? Маленький Майта. Не понимаю». Джона я увидела издалека. В шинели, с непокрытой головой, он стоял возле своего лагеря. Завидев нашу тройку, с нами увязалась еще, конечно, и Кончитта. Быстро пошел нам навстречу. Михель решил попросить Степана подстричь его, а мы с Кончи надумали навестить Нину, узнать, почему она до сих пор не ходит на окопы. Независимо начала было я, после беглых приветствий. Но Джон бесцеремонно перебил меня. «Если бы ты сейчас не пришла сюда, то я через...» Задрав рука в шинели, он посмотрел на часы. «То я через 1,5-2 часа был бы у вас. Уже есть договоренность с Вахманом». С простодушной улыбкой он смотрел на меня сияющими глазами. «А к Нине вы можете не заходить. Ее все равно нет дома. Она по-прежнему заменяет в усадьбе горничную». У Степана мы пробыли ровно столько, сколько потребовалось Михелю для его стрижки. А затем, несмотря на уговоры Джона и других англиков, там уже начали собираться на танцульки, отправились прочь. Джонни проводил нас до тропки, что тянется вдоль железной дороги. Расставаясь, сказал, на секунду задержав мою руку. «Я приду к вам чуть позже, когда стемнеет. Надеюсь, ты не против?» «Как хочешь», — сказала я, равнодушно пожав плечами, но, заметив, как мгновенно помрачнело его лицо, добавила поспешно. «Ну, если Вахман уже дал тебе добро, приходи». «Ох, и стерва же ты!» — с чувством произнес Мишка, когда мы отошли на порядочное расстояние, и Джон уже не мог нас услышать. «Будь я на месте этого дурачка, ни за что не сделал бы больше ни шагу к тебе. Ни за что!» Он подтолкнул Кончиту. «Ведь правда, я говорю, Читка, этот англик настоящий дурачок, а она стерва». «О, да!» — воскликнула радостно Кончита, не разобравшись, в чем суть дела. «О, да! Вера гуд, хорошо! Очень стерва!» До прихода поезда мы погуляли возле станции. Затем, посадив Мишу в вагон и велев ему не исчезать надолго, отправились во свояси. Кончита сразу пошла к себе, ведь она и так почти весь день проторчала у нас. А в нашем доме я застала гостей. Яника с Зигмундом и Галю, которой не терпелось узнать, что же произошло со мной на окопах. Вскоре явился и Джон. В целях безопасности я провела его на кухню, и чтобы не оставаться с ним наедине, позвала туда и всех остальных. Вечер прошел просто замечательно. Мы с Нинкой и с Галей собрали чай. В карты не играли, просто сидели, болтали, вспоминали разные житейские истории. Особенно отличился Джон. Он опять был в ударе, сыпал остротами, с юмором рассказывал о своих детских и школьных годах, из чего я заключила, что он рос отчаянным хулиганом и доставлял немало хлопот своим родителям и близким. В его рассказах то и дело мелькало имя Гарри, так зовут его двоюродного брата, мальчика, по словам Джона, очень благовоспитанного, вежливого и тихого, но в то же время чрезвычайно коварного и вредного. Именно этот Гарри являлся причиной многих его неприятностей. Так однажды Гарри, которому недавно исполнилось 10 лет, будучи со своими родителями у них в гостях, подбил 8-летнего Джона выпить все вино, что будет стоять на столе. «Слабо тебе!» – подзадорил он Джона. «Ты ведь только хвастать умеешь, а когда дойдет до дела, сдрейфишь». «А вот и не слабо», — обиделся самолюбивый Джон. «Вовсе не слабо. Только я не знаю, как это сделать. Ведь все взрослые будут тут же. Кто мне позволит?» «А давай я отвлеку их чем-нибудь», — подсказал находчивый кузен. «Ну, будто ногу сломаю или еще что. Заору, они все повыскакивают из-за стола, а ты...» Так и сделали. Уже были наполнены все бокалы и фужеры, когда из прихожей, куда воспитанный Гарри удалился, предварительно вежливо испросив разрешение, за забытым будто бы в кармане курточки носовым платком, раздался душераздирающий вопль. Естественно, вся родня в страхе и в панике дружно бросилась из-за стола в прихожую, где, к своему ужасу, увидела распростертого на полу Гарри. И пока любящие родители и тетка, бестолково толкаясь, выясняли причину его падения на ровном месте, пока в страхе щупали его руки и ноги, пока успокаивали орущего, не желающего поверить, что у него все цело и все в порядке мальчишку. Словом, пока они пребывали там в волнении и беспокойстве, Джон делал свое дело. Вернувшись в столовую через какое-то время, взрослые нашли восьмилетнего пацана возле одного из кресел мертвецки пьяным. До графинов Джон, правда, не успел добраться, не хватило сил, но несколько бокалов со спиртным оказались опорожненными. Как меня в тот день откачивали, как, можно сказать, возвращали из небытия, я не знаю, но зато на всю жизнь хорошо запомнил, как на следующее утро отец драл меня ремнем, смеясь, говорит Джон. Мы все хохочем, а в это время во мне просыпается, снова дает знать о себе моя бдительная Рев. «Обрати внимание на весьма пагубные склонности этого кудрявого шалопая», — скрипуче советует она. «Невинное детское пристрастие к алкоголю может обернуться когда-нибудь большой бедой». Наверное, и живущий в шалопае его антипод, некий Ножд, услышал трезвое замечание моей разумной Рев и тут же выдал собственные рекомендации, потому что Джон вдруг добавил, глядя на меня. С тех пор я почти никогда не брал в рот спиртного, разве что за редким исключением. Наверное, напробовался тогда на всю жизнь. Вообще, как видно из рассказов Джонни, отцовский ремень служил в его детстве наиболее частым и действенным средством воспитания. Еще один эпизод, также связанный с именем Гарри. Кажется, тогда Джон уже четвертый год посещал школу. Однажды его дружок, такой же сорванец, как и он сам, сообщил ему под большим секретом, что он достал порох и что теперь намеревается смастерить что-то наподобие ружья, из чего можно было бы стрелять. Не хочет ли Джонни помочь ему? Ну как это не хочет? Конечно, конечно, да. Идея изобретательства захватила обоих. По утрам друзья, как всегда, отправлялись с раздутыми ранцами, где вперемешку с книгами и тетрадями находились детали будущего самопала на занятия, но, не доходя до школы, сворачивали на берег реки, где в укромном месте в камышах увлеченно мастерили свое оружие. Они действительно сделали что-то, отдаленно похожее на ружейный ствол. Им оставалось только опробировать его, но тут Гарри не кстати обнаружил отсутствие Джона в школе и под угрозой рассказать обо всем дома родителям вынудил обоих изобретателей не только раскрыть свой секрет, но и взять его, Гарри, на испытание грозного оружия. К несчастью, самопал выстрелил раньше, чем было нужно. Вернее, он развалился от взрыва пороха на части, а кусочек зазубренного металла, который заменял собой пулю, пробил ступню Джона, где-то на уровне среднего пальца. Странно, вообще-то пробил насквозь и без следов крови. Когда два здоровенных дядьки несли Джона на руках домой, на заполошные крики мальчишек прибежали расположившиеся неподалеку рыбаки. Тот, едва шевеля бледными губами, взял клятву с кузена ни под каким предлогом не выдать кому бы то ни было тайну изготовления оружия. Пусть не получилось в этот раз, теперь-то он, Джон, догадался, точно знает, в чем причина неудачи. Вот поправится, заново переделает всю конструкцию. А сейчас? Сейчас Гарри должен подтвердить то, что скажут Джон со своим приятелем. После школы они решили выловить из реки несколько досок. Одна из них оказалась с огромным гвоздем на конце, и вот когда ее тащили к берегу, она случайно сорвалась прямо на ногу Джона. Эта версия уже была вроде бы принята родителями. Но Гарри не был бы Гарри, если бы сумел до конца удержать свой язык за зубами. «Вам не кажется ли странным, дядюшка Даниэль, что ранка на ноге Джонни словно бы обожжена?» — заметил будто бы невзначай он, когда отец Джона завершал раненому перевязку. «Обратите внимание, что края слегка опалены». Дядюшка Даниэль, конечно же, немедленно обратил внимание, и после пристрастного допроса сына и проведенной очной ставки со вторым изобретателем Джону была торжественно обещана грандиозная порка. Разумеется, после окончательного выздоровления, что впоследствии и было приведено в исполнение. Тут Джон совсем разошелся, и, лукаво поглядывая на меня и Галю, рассказал также о своей первой любви, из чего моя не в меру придирчивая Арев сразу сделала вывод, что он не только потенциальный алкоголик, но к тому же еще и ужасный ревнивец, ну прямо какой-то шекспировский Отелло. У его первой любви весьма романтическое имя – Матильда. Она что-то на год или на полтора старше Джона, и в то время, когда он безумно влюбился в нее, ей было лет 9. Знаки внимания, что он постоянно оказывал ей, в точности походили на действия небезызвестного Тома Сойера. Джон ходил перед девчонкой на руках, прыгал, рискуя сломать себе ноги с высокого школьного парапета, толкал и дергал ее на переменах за косы, а по дороге домой, пробегая мимо, забрызгивал ее из лужи, при этом и сам бывал грязен от головы до пят, и, наконец, добился ответного чувства. Однажды она сказала ему, что он дурак, что она совсем не хочет его видеть и чтобы он никогда не приставал больше к ней. А сказав это, ободряюще хихикнула и убежала. Окрыленный первым успехом, Джон на другой же день снова окатил ее из лужи, а потом, оттерев наскоро собственные штаны и курточку широкими мягкими листьями лопуха, терпеливо подождал, пока Матильда сбегала домой и переоделась, и они еще немного погуляли, просто прошлись по разным сторонам дороги, словно бы не замечая друг друга, подбирая с обочины и бросая вдоль асфальта камешки. У него это получалось ловчее, камешки летели гораздо дальше, чем у нее, и Матильда оценила это. Когда она уходила домой, то к привычному слову «дурак» прибавилась еще одна обнадеживающая фраза «хвастун несчастный». Словом, взаимное их влечение, раз возникнув, неуклонно разрасталось и, несомненно, завершилось бы когда-нибудь, как у Тома Сойера и Бекки, трогательным признанием, если бы на пути Джона опять не встал Гарри. Вначале Гарри был будто бы даже равнодушен к пухленькой зеленоглазой Матильде, но, заметив отчаянные попытки своего младшего кузена понравиться ей, тотчас в пику ему тоже принялся оказывать ей знаки внимания, разумеется, на свой джентльменский лад. Благовоспитанные манеры Гарри, видимо, больше пришлись по душе легкомысленной юной особе, и в один несчастливый для себя день Джонни обнаружил, что Матильду уже совсем не трогают ни его гимнастические трюки, ни головокружительные прыжки, ни нечаянные толчки на переменках. А вскоре он узнал о коварстве ветреной девчонки. Как-то под вечер, когда Джон, безуспешно покрутившись часа два на самокате возле дома Матильды и так и не увидевший ее, уныло ставил свой обшарпанный с напрочь облезлой краской самоход в сарай, он увидел Гарри. Весело насвистывая в необычном для буднего дня галстуке бабочки, кузен шел по дороге, держа в руках какую-то белую коробочку, перевязанную розовой лентой. Что-то в его облике и в походке насторожило Джона, и он окликнул его. «Хелло, Гарри, куда ты направился?» «Я?» Гарри заметно растерялся, но потом на его губах появилась победная усмешка. «Я иду на свидание, и, между прочим, к Матильде. Она ждет меня». «Охо, к этой кривляке?» У бедного Джона все замерло внутри. На какое-то мгновение ему даже показалось, что сердце остановилось в груди. А я уже давно бросил ее, хотя она и плакала, и умоляла, чтобы я не делал этого. Ты, наверное, не знаешь, ведь мы с ней даже целовались». «Не ври, за вранье получишь в морду», побледнев, забыв джентльменские манеры, крикнул Гарри. «А я и не вру. Спроси сам у нее», миролюбиво посоветовал Джонни. «Кстати, где она ждет тебя?» «Где всегда, на берегу, возле перевернутой лодки». «Ну иди же, чего ты медлишь? Передай ей привет от меня». Джон уже придумал, как отомстить неверной своей подруге, и отлично играл свою роль. «О, какая красивая вещица!» — восхищенно протянул он, словно впервые заметив в руке Гарри коробочку. «Что там внутри?» «Не твое дело», — буркнул сбитый с толку кузен и машинально отвел руку за спину. «Ну, не хочешь, не показывай, не надо. Съем я ее, что ли? Я же тебе сказал, мне уже давно все равно». Джон вздохнул огорченно. «Только так братья не поступают. Может быть, я тоже смог бы чем-то помочь тебе». И, видя, что Гарри нерешительно протягивает ему коробку, добавил удовлетворенно: «То-то же. Давно бы так». С безразличным видом Джон развязал розовую ленту, открыл крышку. В коробочке оказались аккуратно вырезанные из журналов цветные картинки, несколько блестящих разноцветных фантиков от конфет, обрывок красных бус и невзрачные помятые лепестки каких-то сухих цветов, от которых исходил слабый аромат не то жасмина, не то душистой герани. «Вообще-то не ах, но для девчонки, пожалуй, сойдет», поморщившись, сказал Джон и вдруг предложил с небывалой щедростью: «А хочешь, я дам тебе осколок цветного стеклышка? С виду он вроде бы некрасивый, а посмотришь сквозь него, все кругом розово-лиловое. Сейчас, он у меня где-то здесь. Подвинь-ка сюда, вон ту корзину со старыми игрушками». И едва Гарри вступил за порог сарая, Джон тут же выскочил наружу, захлопнув за собой тяжелую, обитую железом дверь, навесил на щеколду замок. Оказавшись в ловушке, Гарри, естественно, завопил, что было мочи. Но Джон был спокоен. Отца с матерью и Эдварда в это время не было дома, а соседи вряд ли услышат крики. Он быстро направился в сад, где у них был небольшой пруд для поливки цветов. Сняв башмаки и засучив до колен брюки, залез в воду. Пошарив руками в прибрежной тине, он вскоре вытащил оттуда пузатую буро-зеленую лягушку, которую и втиснул в коробочку, предварительно вытряхнув из нее все картинки и лепестки. Джон знал, что делал, ведь его неверная возлюбленная больше всего на свете боялась лягушек. Матильда уже была возле лодки, с удивлением, в смущении и в некоторой растерянности смотрела на приближающегося взъерошенного с алыми пятнами на щеках Джона. «Привет», — сказал он, криво улыбаясь, и протянул ей коробку. «Это тебе от Гарри. Просил меня передать. Он придет немного позднее». И, видя, что она все еще не может оправиться от смущения, добавил как можно радушнее: «Ну, чего ты? Открой же ее». Не подозревающая подвоха Матильда любопытством развязала ленту, подняла крышку и... Впрочем, что произошло дальше, Джонни не рассказал, полагая, видимо, что всем понятно и так. За тот проступок отец, к величайшему удивлению Джона, не наказал его, даже не сказал ни слова, хотя он знал это, у него с матерью был долгий разговор по поводу его безрассудного поведения. Но зато мама... Она пришла ко мне среди ночи в темную комнату, и пока я не уснул, уткнувшись в ее теплый бок, сидела на краю моей постели, гладила мои волосы, утирала обильные слезы и успокаивала, что все на свете не так плохо, как мне кажется, что завтра снова взойдет солнце и расцветут цветы, что жизнь, несмотря ни на что, прекрасна, а еще встречу я когда-нибудь свою Матильду и что непременно буду счастлив в своей судьбе. «Моя мама вообще удивительный человек», — с легким вздохом сказал Джонни. «Никто не понимает меня так, как она. Теперь, став взрослым, я часто поражаюсь ее безмерной терпимости, ведь сколько бывало я досаждал и ей, и отцу своими дурацкими выходками, а она ни разу не повысила на меня голос, ни разу». «Ну, а что же стало с той Матильдой?» — спросила я с неприязненным, ревнивым чувством к незнакомой мне девчонке. «Ничего», — ответил с улыбкой Джон, — «по-прежнему жива и здорова, и даже живет на той же улице, правда, в другом доме. Теперь мы с ней что-то наподобие близких родственников. 2 года назад она вышла замуж за Гарри. Он приезжал тогда в отпуск с фронта. Мне они написали об этом. Вообще-то, мы часто переписываемся. Сейчас у них растет малышка-сын. Тогда Матильда...» Джон засмеялся. «Тогда она здорово рассердилась на меня. Наверное, целый год не разговаривала со мной. Просто не замечала. Но потом, уже много позднее, мы стали друзьями. Хотя мне иногда казалось, что она все еще не может забыть эту злосчастную лягушку. Наверное, и теперь еще помнит». В общем, как я уже сказала, вечер прошел удивительно хорошо и очень как-то по-дружески. Джон ушел вместе с Яном, Зигмундом и Галей. Мы с Юзефом немного проводили их. Словом, все было бы окей, но, как я и предчувствовала, каплю дегтя внесла позднее мама. «Ну что, сходила к Степану?» С ехидством в голосе, упирая на слово «сходила», сказала она мне, когда мы на несколько минут остались с нею вдвоем в кухне. На протяжении этих двух недель, когда Джонни не приходил к нам, она была и приветлива, и добра, а вот теперь опять показала характер, выпустила коготки. «Сходила», — ответила я как можно терпимее и попыталась было обнять ее, непримиримо дернувшуюся за плечи. «Знаешь, мама, если бы я не пошла туда, Джон все равно пришел бы сегодня к нам. Он сразу сказал это». «Не понимаю», — добавила я с горечью. «Чего ты злишься? Я же тебе уже говорила не раз, что у нас с ним чисто дружеские отношения. Ну что плохого в том, что он приходит к нам?» «Все плохо», — отрезала мама и раздраженно добавила. «Знаю я, во что выливаются эти дружеские отношения. Разве я не вижу, что он смотрит на тебя? Разве не замечала, как ты изводилась в эти две недели? Ох, смотри, моя милочка, не испорти себе жизнь этими дружескими отношениями. Война уже скоро окончится. Если останемся живы, вернемся в Россию, а уж там...» Юзеф, стукнув в дверь, с любопытством покосившись на нас, проследовал в свою спальню, и к моему великому облегчению и к досаде разговор оказался незавершенным. «Господи, ну что она опять выдумывает? Чего боится? Неужели в своих ревнивых подозрениях она додумалась до того, что я смогу когда-либо отказаться от России? Если это так, как же она обижает меня? Даже и не обижает, оскорбляет. Неужели она, самый родной мне человек, не видит, не понимает, что для меня Россия – это моя вечная любовь и надежда, моя вечная боль и тревога, что на всем белом свете не найдется для меня земли светлее, роднее и желаний, чем моя российская земля, и что, ах, как был прав Павел Аристархович, что любовь к ней, к России, безусловно, замешана с рождения и в моей русской крови. Как же она, моя мать, может не видеть, не знать этого? Эх!» Лежа в кровати, я долго не могла уснуть от горьких мыслей. «Ну что они все ополчились против меня? Теперь еще и Мишка туда же. Влюбилась, влюбилась. Да не влюбилась я вовсе. Успокойтесь вы все, Бога ради. Конечно, Джон нравится мне. Иногда даже очень. Но я никогда еще не думала о нем, как о самом близком мне человеке. Не представляла его своим возлюбленным. Правда, должна сознаться тут, что иногда мне очень хочется, чтобы он обнял меня и чтоб даже поцеловал. Ну, хоть один бы раз-то поцеловал. Но, может, это от того, что мне просто страшно любопытно знать, как он будет вести себя при этом, какие слова говорить. Вот и все. А то влюбилась, влюбилась. Я делала эти записи в течение двух последних вечеров. Сегодня уже 17 ноября, пятница. Вчера Джон приходил опять. Видимо, спешил, бежал коротким путем. Через поле явился запыхавшийся, с заляпанными грязью ботинками и брюками. Без всякого вступления, едва я провела его в кухню, все наши, кроме Юзефа, уже улеглись спать. Без вступления объявил, что пришел пригласить меня в субботу на Хохцайт, свадьбу. Увидев мои большие глаза, смутившись, поправился, что, конечно же, он ошибся не на Хохцайт, а на Гебурцтаг, день рождения. Мол, в субботу у Томаса день рождения. Они, англики, намерены устроить по данному поводу фаертаг, праздник, и решили пригласить несколько девушек, естественно, хороших знакомых и, естественно же, с согласия Вахмана. Стало быть, машинально отметила я, в число этих избранных особ попала и моя персона. Вначале это его приглашение показалось просто немыслимым. Во-первых, я не настолько близко знакома с Томасом, чтобы быть гостьей на его дне рождения. Во-вторых, страшно, что может внезапно нагрянуть жандармская облава. А в-третьих, и вообще неудобно. В качестве кого меня туда приглашают? В качестве девушки Джона? Но это же не так. Кроме того, все эти английские парни в свое время в какой-то мере были друзьями Роберта. Они, безусловно, знают, не могут не знать о его ко мне отношении, о том, что мы почти на протяжении 8 месяцев встречались с ним. Кем же теперь, явившись названный вечер с другим, ведь нечаянные танцульки у Степана не в счет. Кем же теперь я предстану в их глазах? Безусловно, ветродуйкой, девицей легкомысленной и пустой, ведь они не знают о том, что у меня с Робертом, пусть даже в одностороннем порядке, все покончено, и я уже никогда не отступлю от своего решения. Так что лучше мне сидеть дома и не высовываться ни на какие английские пирушки. Такие вот мысли пронеслись в моей голове. А Джону я ответила коротко, не вдаваясь в объяснение. Спасибо за приглашение, но, к сожалению, я не смогу. Однако упрямый Вариса задался целью поставить на своем. Уже и Юзеф отправился спать в свою каморку, а Джонни, наверное, уже в 10-й раз все повторял, убеждал, уговаривал. «Ну скажи, почему ты не хочешь? Чего, в конце концов, боишься? Я говорил тебе, и еще скажу 100 раз, там, где собираются англичане и русские, не может произойти ничего плохого. Ответь мне откровенно, отчего ты не хочешь?» Припертая, как говорится, к стене, я решила свалить все на другую голову и уныло произнесла: «Боюсь, что мама не отпустит». «Ах, вот оно что!» Джон вскочил со стула. «Хорошо. Если это так, я пойду сейчас к ней и сам попрошу у нее разрешения. Может быть, она еще не спит. Во всяком случае, я надеюсь, что твоя мама извинит меня, если я даже разбужу ее ради такого случая». Я тут же представила себе, как он, смущенный и непреклонный, войдет в темную, заполненную сонным дыханием комнату, как направится, натыкаясь на стол и на стулья, и то и дело шепотом, чертыхаясь и извиняясь, в сторону маминой кровати. Как мама, конечно же, она не спит, а в раздражении ждет меня. Как мама с неприязненным молчанием будет слушать сбивчивые немецкие фразы Джона и мой столь же сбивчивый перевод, как она... Ну, словом, представила я все это и решительно удержала Джонни за рукав. «Нет, пожалуйста, не ходи. Лучше я сама». Он нехотя сел и тут же снова принялся прельщать меня весельем предстоящего торжества. Готовится хороший стол. К этой дате Томасу прислали из дома много разных вкусных вещей. Посидим все вместе, поболтаем, пошутим. Будет много музыки. На этот раз я не стану весь вечер играть на аккордеоне, дудки. Наши ребята с Малкирая обещали захватить с собой хорошие пластинки. Надеюсь, мы с тобой потанцуем. Представляешь, все свои, чужих никого. А когда вечер закончится, мы проводим тебя всей компанией по полевой дороге. Там ни одна немецкая собака нам не встретится. А если уж слишком будет поздно, ночуешь у Нины. Я с ней сегодня говорил об этом. Идет? Ну ты подумай сама, что это за жизнь у нас сейчас? Никакого просвета. Одна лишь каторжная работа. Так хоть один разок собраться всем вместе, отдохнуть, повеселиться от души. Но так как? Не знаю, Джонни. Дай мне подумать. Ой, какая же ты в самом деле странная. Однако не надейся, что я так просто отстану от тебя. Нет. Ну, чего ты боишься? И опять все начиналось сначала. К обоюдному согласию мы так и не пришли. Я не смогла ответить решительно Джону ни да, ни нет. Но он все же настоял, что в субботу вечером, то есть завтра, прибежит за мной, и чтобы я ждала его в полной готовности. Иначе... сказал он, просто не представляет себе этого вечера. На том мы и расстались. Сегодня на поле я рассказала Симе о приглашении Джонни, поделилась с нею также своими сомнениями и неожиданно получила от нее добро. «А почему бы тебе и не сходить туда?» сказала она с легким вздохом. «Ведь сейчас у тебя самая прекрасная пора, расцвет молодости. А что ты здесь видишь? Прав, Джонни?» Лишь одну каторжную работу да проклятую неволю. Так что я бы посоветовала тебе идти и не думать ни о чем. Хоть посидишь разок в хорошей компании. Ну, после такого доброго Симиного напутствия с моей души свалилась тяжесть и отпали все сомнения. В самом деле, почему я должна чувствовать за собой какую-то вину? Почему не могу, как говорит Сима, просто побыть в хорошей компании? Просто повеселиться.